Не то чтобы Дэнни был обижен на своего работодателя. Нет. Будучи достаточно взрослым, он прекрасно понимал, что в предстоящей драке Реда с Норманом от него не будет никакого толку. Так что, послав его обратно в замок, сэр Джон поступил совершенно правильно. Но все равно маленькому вору хотелось действия. Вышагивая по разбитой копытами обочине дороги, мальчишка с отвращением рассматривал все эти кусты, холмы и живописные деревушки. Все эти спокойные пастбища и мельницы. И еще этот дурацкий ворон. «Предрассудки – первый признак глупого человека», – говорил дядя Нил. «Быть глупым Дэнни не желает и в предрассудки не верит. Однако ворон преследует его уже четвертую милю. То кружит в небе, то сидит в отдалении на верхушке самого высокого дерева, то пролетает над пастбищем в стороне, как бы по своим вороньим делам. Если ворон и вправду чует смерть, то мои дела плохи. А если нет, что вообще может означать, когда тобой интересуется птица?» Мальчишка пребывает в совершенном недоумении. Пользу ворон приносит несомненно. Выписывает круги над всеми встречными отрядами, а учитывая, что округа битком набита военными, встречные тоже обычно относились к этой категории. Встречаться с наемниками или господами-рыцарями Дэнни совершенно не жаждет. Получить от таких плеткой по спине легче, чем штаны подтянуть. Другое дело, что подобные встречи он вполне способен предсказывать и без посторонней помощи. Уж больно громко ведут себя вояки. Наконец мальчишка не выдерживает. Он останавливается посреди дороги, предварительно убедившись, что вокруг никого нет, складывает руки рупором и громогласно заявляет: «Уходи! Ты мне надоел!» Никакого ответа, разумеется, не следует. «Тупая птица!» Дэнни отворачивается и шагает по дороге, не глядя по сторонам. А еще через минуту на голову ему падает веточка. Мерзкая тварь с довольным карканьем летит прочь, оставляя мальчишку стоять с раскрытым ртом. «За мной следит птица, понимающая человеческую речь?» Ворон впереди закладывает крутой вираж и пикирует к чему-то, скрытому густым орешником, окружившим извилистую дорогу. Дэнни поспешно ныряет в дорожные кусты. Пока ворон занят, можно спрятаться. В конце концов, скрываться от человека он умеет, а вот практики игры в прятки с птицами у него пока еще не было. Дядя Нил, а вместе с ним и ученик, считал, что из любой ситуации следует прежде всего извлекать пользу. Поспешно вытащив из дорожной котомки свернутый рулоном кусок мешковины, этакое бюджетное одеяло, Дэнни поспешно принимается украшать его веточками и пучками травы. Говорят, у птиц глаза острые. Проверим. И, кстати, что это он там высмотрел? Пара минут позже утыканный веточками и травинками прототип грядущих систем камуфляжа поспешно ползет под прикрытием растущего вдоль дороги кустарника, тщательно скрываясь от всего, что могло хотя бы в принципе его заметить. Если уж устраивать учения, то только так, словно от них зависит твоя жизнь. Ворон обнаруживается за поворотом. И обнаруживается не один. Он сидит на предплечье закованного в необычно светлый, почти белый доспех рыцаря, а тот, в свою очередь, восседает на белом же коне. Хоть сейчас на картинку. В свое время к ним с дядей Нилом попал раненый рыцарь, скрывающийся, если ему верить, буквально ото всех на свете. Ранен он был тяжело. Лечили его довольно долго. И в результате Дэнни прослушал неплохой курс по вооружениям, а также стратегии и тактики рыцарских войн. Так вот, судя по экипировке, рыцарь, знакомец ворона, богат, силен, фламберг висит при седле, наверное, не просто так, и предпочитает испанский доспех английского. Сейчас они с вороном просто ждут, смотрят в четыре глаза на поворот дороги, откуда, если бы он шел, как шел, должен был появиться Дэнни. Это нервирует. Впрочем, выражение лица рыцаря, насколько его можно разглядеть под открытым, но все же узким забралом, выражает скорее интерес. с таким выражением общаются, а не рубят собеседника в капусту. С другой стороны, переход от общения к рубке у рыцарей может произойти быстрее, чем утка крякнет. Видал Дэнни ту братью, и не раз им с дядей Нилом приходилось уносить ноги от таких вот собеседников. Раз, ведет милый разговор о погоде, два, глаза становятся бешеные, а над головой меч крутится. Ждем. Рыцарь, застывший в седле, ворон, застывший на руке рыцаря. Единственное черное пятно во всей белой картине. Посмотрим, насколько хватит терпения у благородного господина. Секунд за 30 Дэнни, пожалуй, поручился бы, а вот насчет большего сильно сомневается. Терпения рыцарю хватает минут на 10. Затем он легонько встряхивает по-прежнему сидящего у него на предплечье ворона и что-то у того спрашивает. Это ничего не значит. Можно и с собакой разговаривать, и со стулом. В ответ ворон расправляет крылья и взлетает, набирая высоту по узкой спирали. Понял, то есть, что ему говорят? Ну, дела. Возвращается ворон еще через минуту, каркает, пролетая над самой головой рыцаря, и вновь набирая высоту. Не нашел, значит. Теперь Дэнни лежит совершенно неподвижно, выжидая. Увидеть его ворон не сможет, а если увидит, рыцарь на лошади никогда не угонится за ним в кустарнике. Полная безопасность. Еще 5 минут ожидания. А что бы я сделал на их месте? Дано. Дорога и мальчишка за поворотом. Далеко убежать он не может. Ворон увидит беглеца. Но беглеца нигде нет. Значит, он затаился. Неужели поймут? Но ведь ворон не человек. Он не может так рассуждать. А рыцарь может. Дорога с одной стороны имеет овраг. Если прятаться, то там. С другой же стороны, если следить, то не из оврага. Поймет и рыцарь, что мальчишка может за ним следить. Да никогда в жизни. А ворон? Ворон что-то знает о Дэнни. Ворон заинтересовался им. Значит, Дэнни особенный для ворона. Хватит ли им с рыцарем ума, чтобы понять, что особенный мальчик и вести себя будет по-особенному? Все зависит от количества этого самого ума. Рыцарь путешествует один, в такое время и в таком месте. Похоже, ума у него как раз таки и мало. Но если это не так, рыцарь умный, то он легко сообразит. И есть только одно место, откуда ему, Дэнни, удобно следить за этим поворотом дороги. И я как раз в этом месте. Тогда чего я жду? Дэнни совсем было собирается броситься на утек в самую чащу кустарника, когда рыцарь стремительным и в то же время плавным движением поднимает арбалет, направляя его в то место примерно, где лежит Дэнни. Догадался, просчитал, принял меры. Умный. Арбалета-то я и не увидел. Паниковать мальчишка не собирается. Ну, подумаешь, рыцарь догадался, что он может быть здесь. Пока что это ничья. Чтобы подойти сюда, ему придется слезть с коня, а значит, пару секунд арбалет будет смотреть в сторону. Сходить с коня рыцарь не пытается. Он трогает конские бока коленями и направляет его в кусты, чуть в сторону от того места, где лежит Дэнни. А вот это глупо. Как и ожидалось, через 10 шагов конь встает и дальше идти не в состоянии. Я могу не просто убежать, я могу победить. Не успевает Дэнни додумать эту мысль, как ворон, спикировав вниз по невозможной траектории сквозь ветви кустарника, опускается на землю в 2 шагах от мальчишки. 2 способами. Ворон, как рыцарь, не видит Дэнни. Он вовсю вертит головой, пытаясь высмотреть хоть что-то в пронизанном солнечными зайчиками сумраке. И у него ничего не выходит. Поэтому птичка бочком-бочком подбирается к Дэнни. Интересно, если он запрыгнет на меня, он поймет? Суеверный страх перед волшебной птицей, который начал было испытывать мальчишка, уже прошел без следа. Просто обученный ворон. Есть же ловчие соколы. Ну вот. Дождавшись, когда ворон окажется на расстоянии вытянутой руки, арбалет смотрит в сторону, рыцарь тоже, Дэнни откидывает свое маскировочное средство и хватает его левой рукой. Правую руку с духовой трубкой он подносит ко рту и резко выдыхает, посылая в цель колючку иглу, специально созданную с одной единственной целью – злить лошадей. Благородный скакун в доли секунды выходит из образа верного коня, соратника светлого рыцаря, стойко сносящего все тяготы и лишения, превращаясь в уставшую на дыбы тупую скотину, бьющую во все стороны копытами и скачущую прямо в кустарники. Да-да, как... Дэнни не видел и не мог видеть Родео, но зато наблюдал однажды, как пьяный кузнец привязал на спину матерому козлу дворовую собаку. Ну вот так и этот конь прыгал, даже лучше. Поспешной рысцой, направляясь прочь от дороги, мальчишка лишь усмехается, услышав за спиной звонкий удар. Ага, не удержался в седле, можно не торопиться. Завернутый в мешковину ворон ведет себя тихо. Хорошая птица. И стоит, небось, кучу денег.